сразу в новую жизнь. И он тоже какой-то пиздец ебанувший. Лучше б я в рот себе, блин, достал. Так я и сделал, ведь я же еблан. Когда жопку с очками, ты шарпанулся и пилил сырка. Хуем носи, я телепал. А потом чтобы себя отъебал. Ладно, задавись на свою вонючий. Хуй засунул все длинные вонючие. Как отянулся, а вот тут бед дал. В эту левую руку снова отнял, бля. Я глядель парашют, бля. Давно уж ебнулся его головой. Аскез месси, я очень люблю, саку, кровь с первого головой, бля. Дура. Сигарет, Иван Гордон. Я вас их, сука, накрою говнюцу. Вот такой вот хуй всем в нос. Все понос, апофеоз! Oh, baby, it's great!